Глава 16. В пути. Не без некоторой тревоги, хотя для нее не было, казалось бы, никаких оснований, Дик Сент, пройдя шагов 300 вверх по берегу речки, углубился в густой лес, по запутанным узким тропинкам, которого ему и его спутникам предстояло пробираться добрых 10 дней. Напротив, миссис Уэлден, женщина и мать, которую неизвестные опасности должны были пугать вдвойне, была совершенно спокойна. Для этого у нее были две веские причины. Во-первых, она знала, что в этой области Пампы нет ни опасных туземцев, ни диких зверей. А во-вторых, она верила, что с таким надежным проводником, каким ей казался Гаррис, можно не бояться заблудиться в лесу. В пути маленький отряд придерживался по возможности такого порядка. Впереди шли Дик Сент и Гаррис, один со своим длинноствольным ружьем, другой с карабином. За ним следовали Бат и Остин, каждый также с карабином и ножом. Позади них ехали на лошади миссис Уэлден и Джек. За ними шли Том и Нэн. Арьергард составляли Актеон, вооруженный четвертым карабином, и Геркулес с топором за поясом. Динго кружил возле отряда, то отставая, то забегая вперед, и, как заметил Дик Сент, словно бы все время искал какой-то след. С тех пор, как Динго попал на сушу после крушения Пилигрима, поведение его сильно изменилось. Он был сильно возбужден и все время глухо рычал, скорее жалобно, чем злобно. Странное поведение собаки заметили все, но никто не мог его объяснить. Заставить кузена Бенедикта идти вместе с отрядом было так же трудно, как и Динго. Для этого его нужно было бы держать на привязи. С жестяной коробкой на боку, с сеткой в руке, с большой лупой, болтавшейся у него на шее, он рыскал почаще, забирался в высокую траву в поисках прямокрылых, сетчатокрылых и прочих крылых, рискуя, что его укусит какая-нибудь ядовитая змея. В первые часы похода встревоженная миссис Уэлден окликала его раз 20, но это не помогло. «Кузен Бенедикт», — сказала она ему наконец, — «я настоятельно прошу вас не удаляться от нас и в последний раз требую, чтобы вы прислушались к моей просьбе». «Однако, кузина», — возразил несговорчивый энтомолог, — «если я увижу насекомое...» «Если вы увидите насекомое», — прервала ученого миссис Уэлден, — «вы оставите его в покое, иначе мне придется отобрать у вас ящик с коллекцией». «Как отобрать у меня коллекцию?» — воскликнул кузен Бенедикт таким тоном, словно миссис Уэлден угрожала вырвать ему сердце. «Вашу коллекцию и вашу сетку», — ответила неумолимая миссис Уэлден. «И сетку, кузина? А почему бы и не очки? Нет, вы не посмеете, вы не посмеете». «Да, и очки, о которых я забыла. Благодарю вас, кузен Бенедикт. Вы мне напомнили, что я могу сделать вас слепым и хоть таким способом заставить вести себя разумно». Эта тройная угроза усмирила непокорного кузена почти на целый час. А потом он снова стал отходить в сторону, и поскольку было ясно, что он все равно будет охотиться за насекомыми, даже оставшись без сетки, без ящика и без очков, пришлось махнуть на него рукой и предоставить ему свободу действий. Но Геркулес взялся следить за ним. Это как-то естественно вошло в его обязанности, и было решено, что он будет поступать с кузеном Бенедиктом так же, как сам энтомолог поступал с редкими насекомыми, то есть в случае нужды ловить его и водворять на место столь же деликатно, как сам кузен Бенедикт сделал бы это с самым редким чешуекрылым. Решив таким образом вопрос, кузеном Бенедиктом перестали заниматься. Маленький отряд, как видно из вышесказанного, был хорошо вооружен и готов ко всяким неожиданностям. Однако Гаррис утверждал, что в этом лесу можно не опасаться неприятных встреч, разве только с кочевниками и индейцами, да и то вряд ли. Во всяком случае, принятых мер предосторожности было достаточно, чтобы заставить всех встречных относиться к отряду с почтением. Тропинки, петлявшие в густом лесу, собственно, не заслуживали этого названия. Они походили скорее на звериные тропы, чем на человеческие дороги, и продвигаться по ним было нелегко. Гаррис не ошибся, говоря, что за 12 часов ходьбы отряд будет делать в день от 5 до 6 миль. Погода, правда, стояла прекрасная. Солнце поднялось к зениту, и лучи его падали на землю почти отвесно. На открытой равнине жара была бы нестерпимая, о чем Гаррис и сказал своим спутникам, но под непроницаемым зеленым сводом переносить ее было нетрудно. Большинство пород деревьев в этом лесу было незнакомо ни миссис Уэлдон, ни ее спутникам, как белым, так и черным. Однако сведущий человек заметил бы, что при всех своих ценных качествах они не отличаются большой высотой. Здесь росла баухиния, или железное дерево. Там маломпи, сходная с индийским сандаловым деревом, легкая и прочная древесина которого идет на выделку весел, и из его ствола обильно сочилась камедь. Кое-где виднелись сумахи, которые содержат большое количество красящих веществ, вылетутые бакауты с толстыми стволами, футов по 12 в диаметре, но менее ценные, чем обыкновенные гвояковые деревья. Дик Сент по пути спрашивал у Гарриса название деревьев. «Так, значит, вам никогда не приходилось бывать на побережье Южной Америки?» — спросил тот, прежде чем ответить на вопрос. «Никогда», — сказал Дик Сент. «За время моих плаваний я ни разу не бывал в этих местах и, по-моему, даже не сталкивался с людьми, которые хорошо знали бы их. Но, может быть, вы бывали хотя бы в Колумбии, Чили или Патагонии?» — спросил Гаррис. «Нет, никогда». «А может быть, миссис Уэлдон посещала эту часть материка?» — продолжал Гаррис. «Ведь американки такие неутомимые путешественницы». «Нет, мистер Гаррис», — ответила миссис Уэлдон. «Мой муж ездил по делам только в Новую Зеландию, и я сопровождала его только туда. Никто из нас не знает этой части Боливии». «Ну что ж, миссис Уэлдон, вам и вашим спутникам предстоит познакомиться с удивительной страной, которая очень отличается от Перу, Бразилии и Аргентины. Ее флора и фауна поразят любого естествоиспытателя. Я бы даже сказал, что вы потерпели крушение в весьма удачном месте. И если бы можно было радоваться такому случаю...» «Я хочу верить, что нас привел сюда не случай, мистер Гаррис, а Бог». «Бог? Да, да, конечно, Бог», — ответил Гаррис тоном человека, который не допускает вмешательства провидения в дела земные. И так как никто из путешественников не знал ни этой страны, ни ее растительности, Гаррис стал любезно называть им наиболее любопытные образцы местной флоры. Поистине очень жаль, что энтомолог кузен Бенедикт не был также и ботаником. Если он до сих пор и не нашел никаких редких или новых насекомых, он мог бы сделать множество открытий в ботанике. Сколько здесь было растений самых разных размеров, о существовании которых в тропических лесах Нового Света наука и не подозревала. Кузен Бенедикт, несомненно, мог бы присоединить свое имя ко многим из их названий. Но, к несчастью, он не любил ботаники и ничего в ней не понимал. Он даже испытывал отвращение к цветам, поскольку некоторые разновидности цветов, говорил он, осмеливаются ловить насекомых и, замкнув их в свои венчики, отравляют своими ядовитыми соками. В лесу стали встречаться заболоченные места. Под ногами хлюпала вода. Сливаясь вместе, ее струйки питали притоки уже знакомой путешественникам речки. Некоторые из этих ручейков были так широки, что приходилось искать брод, чтобы переправиться на другой берег. Низкие топкие берега речек густо заросли тростником. Гарри сказал, что это папирус. Он не ошибся, это травянистое растение обильно произрастало по влажным берегам. Потом болота кончились, и над узкими тропинками вновь нависла сень высоких деревьев. Гаррис указал миссис Уэлдон и Дику прекрасное беновое дерево, гораздо толще обычного, черная древесина которого красивее и тверже общеизвестных сортов. Кроме того, хотя отряд ушел уже далеко от берега моря, в лесу росло много манговых деревьев. От корня до ветвей их стволы были словно мехом окутаны лишайниками. Манговые деревья дают густую тень, они приносят изумительно вкусные плоды. И все же, рассказывал Гаррис, ни один туземец не осмеливается разводить их. «Кто посадит манговое дерево, тот умрет», — так гласит местное поверье. Во второй половине дня после недолгого отдыха маленький отряд начал подниматься по пологому склону. Это еще не было предгорье высокого хребта, а нечто вроде волнистого плато, соединявшего равнину с горами. Здесь лес поредел, деревья росли группами, и дорога стала бы легче, если бы не густая высокая трава. Казалось, отряд перенесся в джунгли Индии. Растительность была не такой обильной, как в низовьях, впадающей в океан речки, но все же более густой, чем в странах умеренного пояса Старого и Нового Света. Повсюду виднелись индиго, по словам Гарриса. Это бобовое растение считалось здесь самым опасным сорняком. Стоило земледельцу забросить поле, как его тотчас же захватывали индиго, к которым здесь относились с таким же пренебрежением, как в Европе относятся к крапиве и чертополохам. Но зато в лесу, по-видимому, совершенно отсутствовали деревья, которые должны были бы изобиловать в этой части Южной Америки — каучуконосы. А между тем «Ficus prinoides», «Castilo elastica», «Cecropia peltata», «Colophora lytilis», «Камералия latifolia» и в особенности «Suphonia elastica», принадлежащие к различным семействам, весьма обычны в южноамериканских лесах. И однако, как ни странно, нигде не было видно ни одного каучуконоса. А ведь Дик Сент обещал показать своему другу Джеку именно каучуковое дерево. Мальчик, конечно, был очень разочарован. Он воображал, что мечи, резиновые куклы, паяцы со свистульками и резиновые шары растут прямо на ветвях этих деревьев. Джек пожаловался матери. «Терпение, дружок», — сказал Гаррис. «Мы увидим сотни каучуковых деревьев вокруг асьенды». «А они настоящие, резиновые?» — спросил маленький Джек. «Самые настоящие». «А пока не хочешь ли попробовать вот эти плоды? Они очень вкусные и утоляют жажду». И с этими словами Гаррис сорвал с дерева несколько плодов, на вид таких же сочных, как персики. «А вы уверены, что эти плоды не принесут вреда?» — спросила миссис Уэлдон. «Могу поручиться, миссис Уэлдон», — ответил Гаррис и сам откусил большой кусок. «Это плод мангового дерева». Маленький Джек не заставил себя долго просить и последовал его примеру. Он заявил, что груши очень вкусные, и дерево тотчас было обобрано. В этой разновидности манговых деревьев плоды поспевают в марте и в апреле, а не в сентябре, как у других, и потому они пришлись очень кстати. «Очень вкусно! Очень вкусно!» — с полным ртом говорил мальчик. «Но мой друг Дик обещал показать мне резиновое дерево, если я буду хорошо вести себя. Я хочу резиновое дерево!» «Ты его увидишь, сынок», — успокаивала мальчика миссис Уэлдон. «Ведь мистер Гаррис обещал тебе». «Это не все», — не уступал Джек. «Дик обещал мне еще». «Что же еще обещал тебе Дик?» — улыбаясь, спросил мистер Гаррис. «Птичку-муху». «Увидишь и птичку-муху, мой мальчик. Только подальше, подальше отсюда», — ответил Гаррис. Джек вправе был требовать, чтобы ему показали очаровательных колибри, ведь он попал в страну, где они водятся во множестве. Индейцы, которые умеют артистически плести украшения из перьев колибри, наделили этих прелестных представителей пернатых поэтическими именами. Они называют колибри солнечным лучом или солнечными кудрями. В одних местах колибри — царица цветов, в других — небесный цветок, прилетевший с лаской к цветку земному, или же букет из самоцветов, сверкающий при свете дня. Пожалуй, воображение индейцев подсказало поэтические названия для каждого из 150 видов, составляющих чудесное семейство колибри. Однако, хотя в боливийских лесах должно водиться множество колибри, маленькому Джеку пришлось довольствоваться пока лишь обещаниями Гарриса. По словам американца, отряд был еще слишком близко от берега, а колибри не любят пустынных мест на океанском побережье. Гаррис рассказывал Джеку, что эти птички не боятся людей, и на Асьенде весь день слышится их крик «Тер-тер!» и хлопанье крылышек, похожее на жужжание прялки. «Ах, как бы я хотел поскорее туда добраться!» — восклицал маленький Джек. «Самое верное средство для того, чтобы поскорее добраться до Асьенды, Сан-Фелисе, было сократить остановки в пути. Поэтому миссис Уэлдон и ее спутники решили останавливаться лишь для самого необходимого отдыха. Ведь леса уже изменился, между деревьями все чаще мелькали широкие полянки, сквозь зеленый ковер травы проглядывали грани розоватого гранита и голубоватого анепита, похожего на ляпис-лазурь. Иные холмы покрывала сосопарель, растения с мясистыми клубнями, поднимавшиеся непроходимыми зарослями. По узким тропинкам в лесной чаще пробираться было все же легче. К заходу солнца маленький отряд был приблизительно в 8 милях от начала пути. Этот переход закончился без всяких приключений и даже никого не утомил. Правда, это был лишь первый день. Следовало ожидать, что следующие этапы окажутся более трудными. С общего согласия решено было остановиться на отдых. Настоящего лагеря разбивать не стали, а расположились прямо на земле. Так как не приходилось опасаться ни туземцев, ни диких зверей, то для охраны достаточно было выставить на ночь одного караульного, сменяя его каждые 2 часа. В качестве убежища выбрали огромное манговое дерево. Его раскидистые густые ветви образовывали как бы естественную беседку. В случае необходимости можно было бы укрыться в его листве. Но как только маленький отряд подошел к дереву, на его верхушке начался оглушительный концерт. Манговое дерево служило насестом для целой стаи серых попугаев, болтливых, задиристых и яростных пернатых, которые нередко нападают на других птиц. Было бы весьма ошибочно судить о них по их сородичам, которых в Европе содержат в клетках. Попугаи подняли такой шум, что Дик Сент намеревался оружейным выстрелом заставить их замолчать или улететь. Но Гаррис отговорил его под тем предлогом, что в этих безлюдных местах лучше не выдавать своего присутствия звуком выстрела. «Пройдем без шума, а значит и без опасности», — сказал он. Ужин был вскоре готов. Его не пришлось даже варить. Он состоял из консервов и сухарей. Ручеек, протекавший под травой, снабдил путников водой. Ее пили, прибавляя в нее по нескольку капель рома. Десерт в виде сочных плодов висел на ветках мангового дерева и был сорван, несмотря на пронзительные крики протестующих попугаев. К концу ужина стало темнеть. Те немедленно поднимались от земли к верхушкам деревьев, чья листва тонкой резьбой рисовалась на более светлом фоне неба. Первые звезды казались яркими цветами, дрожащими на концах верхних веток. Ветер с наступлением ночи стал утихать, и не шелестел уже в ветвях. Умолкли даже попугаи. Природа отходила ко сну и призывала все живые существа последовать ее примеру. Приготовления к ночлегу были очень несложными. «Не развести ли нам на ночь костер?» — спросил Дик Сент у американца. «Зачем?» — ответил Гаррис. Ночи, к счастью, стоят теперь теплые, а крона этого гигантского дерева задерживает испарение. Таким образом, нам не грозят ни холод, ни сырость. Я повторяю, мой друг, то, что уже говорил. Постараемся пройти незамеченными. Не надо по возможности ни стрелять, ни разводить костров. Я думаю, — вмешалась в разговор миссис Уэлдон, — что нам нечего опасаться индейцев и даже тех лесных бродяг, о которых вы нам говорили, мистер Гаррис. Но ведь есть и другие лесные бродяги, четвероногие. Не лучше ли отогнать их ярким костром? — Миссис Уэлдон, вы оказываете слишком много чести местным хищникам. Скорее, они боятся встречи с человеком, нежели человек встречи с ними. — Мы ведь в лесу, — сказал маленький Джек, — а в лесах всегда водятся звери. — Есть разные леса, дружок, так же, как и звери бывают разные, — смеясь ответил Гаррис. Вообрази, что ты находишься в обширном парке. Ведь недаром индейцы говорят о своей стране. «Эскома эль Парисо» — она совсем как рай земной. «А змей здесь нет?» — спросил Джек. «Нет, мой мальчик», — ответила миссис Уэлдон. «Тут нет змей. Можешь спать спокойно». «А львы?» — спрашивал Джек. «И никаких львов, мой мальчик», — ответил Гаррис. «Ну так тигры?» «Спроси у своей мамы, слыхала ли она, чтобы в Южной Америке водились тигры?» «Никогда», — ответила миссис Уэлдон. «Это верно», — сказал кузен Бенедикт, случайно прислушавшийся к разговору. «В Новом Свете нет ни тигров, ни львов, но зато здесь есть ягуары и кугуары». «Они злые?» — спросил маленький Джек. «Ба», — сказал Гаррис. «Туземцы сражаются с ними один на один, а нас много, и мы хорошо вооружены. Ваш Геркулес мог бы голыми руками задушить сразу двух ягуаров, по одному каждой рукой». «Смотри, Геркулес, не спи», — сказал маленький Джек. «Если зверь захочет укусить меня...» «То я сам его укушу, мистер Джек», — ответил Геркулес, оскалив два ряда великолепных зубов. «Вы будете караулить, Геркулес», — сказал Диксет. «Пока я не сменю вас, а меня потом сменят другие». «Нет, капитан Дик», — возразил Актеон. «Геркулес, Бат, Остин и я справимся с этим сами. Вы должны отдыхать всю ночь». «Спасибо, Актеон», — ответил Диксет. «Но я должен...» «Нет, пусть эти славные люди поступают, как хотят, Дик», — заявила миссис Уэлдон. «Я тоже буду караулить», — пробормотал маленький Джек, у которого уже слипались глаза. — «Ну, разумеется, мой мальчик, ты тоже будешь караулить», — сказала мать, не желая противоречить ему. — «Но если в лесу нет львов и нет тигров, — продолжал мальчик, — то есть волки?» — «Не настоящие», — ответил американец. — «Это даже не волки, а особая порода лисиц или, вернее, лесные собаки. Их называют гуары». «А гуары кусаются?» — спросил Джек. «Ваш динго может проглотить его в один прием». «А все-таки», — отчаянно зевая, сказал Джек, — «гуары — это волки, раз их называют волками». И с этими словами мальчик спокойно уснул на руках у старой Нэн, которая сидела, прислонившись к стволу мангового дерева. Миссис Уэлдон поцеловала спящего ребенка, улеглась на земле рядом с ним и скоро тоже сомкнула усталые глаза. Через несколько минут Геркулес привел на стоянку кузена Бенедикта, который отправился ловить светляков, тех, как куйо, светящихся мух, которыми щеголихи-туземки украшают свои волосы, словно живыми драгоценностями. Эти насекомые, излучающие довольно яркий синеватый свет из двух пятен, расположенных у основания щитка, весьма распространены в Южной Америке. Кузен Бенедикт надеялся наловить много таких светляков, но Геркулес воспротивился его поползновениям и, несмотря на протесты ученого, притащил его к месту привала. Дело в том, что Геркулес был человеком дисциплинированным и, получив приказание, выполнял его по-военному, чем и спас немало светящихся мух от заключения в жестяной коробке энтомолога. Вскоре весь отряд, кроме бодрствовавшего гиганта, спал глубоким сном.